Глава 5. Истоки нашего программирования. К этому моменту вы уже поняли, что программирование происходит в детстве. Кроме огромного потенциала, мы рождаемся с любознательностью, громким голосом, энергией и безграничной способностью устраивать беспорядок и выводить родителей из себя. Их работа — учить вас, формировать вас, растить вас. И я думаю, что это самая сложная работа в мире. Легче быть ядерным физиком, потому что в этом случае вы, по крайней мере, имеете дело с фактами. Родительство как род занятий в значительной мере недооценивается. Когда-то один родитель, обычно мать, оставался дома, пока отец работал. И это разумно по сравнению с тем, что происходит сейчас. В наши дни в большинстве семей работают оба родителя, чтобы заработать больше и купить вторую машину, внедорожник, плазменный экран, провести 2 отпуска в год за рубежом и так далее. В неполных семьях мать почти всегда работает и ведет напряженное существование, стараясь обеспечить себя и детей. Теперь оглянитесь вокруг и посмотрите на уровень употребления алкоголя несовершеннолетними. На граффити, на безалаберное поведение, на грубость и жестокость в классах, с которыми учителя бессильны что-либо сделать. Посмотрите на количество пожилых людей в домах престарелых и больницах, а не дома, где за ними ухаживают их семьи, где их седины уважают, как происходит в некоторых частях Южной Европы. Что-то идет не так. Смысл в том, что дети становятся взрослыми и ведут себя определенным образом не случайно. Их поведение обусловлено программированием, которое они испытывают с раннего возраста. Они следуют примеру взрослых. Полагают, что первые 6 лет являются самыми важными, что потом происходит лишь закрепление. Игнатий Лойола, иезуит, живший в XVI веке, сказал: «Дайте мне ребенка младше 6 лет, и я верну вам человека». То есть теория не нова. Иезуиты в те времена доходили до крайности. Помните Монти Пайтона? О нет, это испанская инквизиция. Что ж, они были иезуитами. И они знали кое-что о том, как формируется человек. Они знали, что если взять ребенка, то его можно научить мыслить определенным образом и обратить на всю жизнь. Кто-то сказал: «Ребенок — отец человека». Кто автор этих слов, я не знаю, но идея та же. Модель родитель-взрослый-ребенок. Доктор Эрик Берн, американский психиатр, который в 1950-х годах создал концепцию трансакционного анализа, терапевтическую модель, которая особенно эффективна в группах. Он определил единицу социального взаимодействия как трансакцию, и трансакционный анализ стал методом изучения одной трансакции, когда я делаю что-то с тобой, а ты отвечаешь. Он также определил способы изучения того, как часть многогранного индивидуума принимает участие в трансакции. Он назвал 3 части личности родителем, взрослым и ребенком. В родителе человека хранятся все предубеждения, запреты, правила и законы, которые ребенок узнал от своих родителей до 5-летнего возраста. Ребенок запомнил их как истину. Здесь же зафиксированы все трансакции, происходившие между родителями. Все это формирует основу для создания систем убеждений. Ребенок помнит те же события, но с точки зрения самого ребенка, со всеми детскими чувствами относительно происходящего. Итак, есть 2 набора записей. Одни считаются истиной, а другие представляют собой собственные чувства ребенка. Взрослый представляет собой того, кто принимает решения и извлекает данные из хранилища прошлого опыта, как родителя, так и ребенка. Берн полагал, что весь наш опыт хранится в нас вместе с чувствами, сопровождавшими этот опыт, позитивными или же негативными, и что эти чувства неотделимы от опыта. Он пришел к этому заключению благодаря работе доктора Уайлдера Пенфилда, нейрохирурга из университета МакГилла, в ходе которой он восстанавливал старые воспоминания и чувства, стимулируя различные части мозга. И когда во взрослой жизни мы переживаем нечто сходное с тем, что случилось с нами в детстве, мы чувствуем именно то, что чувствовали, будучи детьми. Несмотря на то, что мы выросли, Нами на самом деле управляют старые детские переживания. Возможно, самым поразительным его открытием является то, что дети бессознательно создают жизненные скрипты, опираясь на то, что они узнали о себе. И эти скрипты могут быть весьма подробными. Они определяют, будет ли человек успешен, любим и даже как он умрет. Но как только скрипты осознаны, они могут быть изменены. Весь опыт зафиксирован. Интересно, что многие люди почти не помнят своего детства, в то время как другие клянутся, что их детство было идеальным, что почти всегда приправлено фантазиями, поскольку каждый ребенок без исключений переживает травму. Весь опыт, хороший и плохой, зафиксирован и все еще хранится после того, как воспоминания о произошедшем исчезли из сознательной памяти. Родители хотят, чтобы их дети были похожи на них, а дети хотят быть похожими на родителей. Ребенок любит своих родителей редкой, безусловной любовью. Как часто сын идет по стопам отца, а дочь становится такой же, как мать? И именно это происходит, когда семейные модели передаются из поколения в поколение. Поведение, карьера, мнение, число детей и так далее. Семейные предания играют в этом огромную роль, поскольку детьми мы узнаем свое происхождение и свои корни. Мы узнаем свое место в семейном дереве. Комбинация природного в генах и социального в стиле воспитания неимоверно могущественна. Благодаря исследованию доктора Пенфилда, который стимулировал различные участки головного мозга, что вызывало те или иные воспоминания, Берн верил, что воспоминания и переживания детства хранятся в мозгу. Однако я, как и многие другие, полагаю, что эти воспоминания и связанные с ними эмоции в действительности хранятся в наших телах и системах, и нервная система передает сигналы от различных частей тела при помощи электрических импульсов в мозг, превращающие эти сигналы в чувства и воспоминания. Именно поэтому электрическая стимуляция мозга вызывает эти воспоминания и чувства. Моим собственным примером могут служить болезненные вывихи правого плеча, которые постоянно происходили даже после операции. Плечо как будто говорило мне: «Обрати на меня внимание, я хочу кое-что тебе сказать». Я начал работать, и в процессе массажа ко мне стали приходить воспоминания и эмоции, связанные с тем, как за правую руку меня, 4-летнего, тащили в подвал и избивали. Я проработал травму, и мое плечо не доставляет мне проблем уже несколько лет. Поскольку все есть энергия, эти подавленные чувства являются заблокированной энергией, которая оказывает влияние на наше поведение. И именно это я чувствую, работая с кем-то в качестве кинезиолога и целителя. Именно этому учит китайская медицина. Энергия блокируется в наших системах, органах, мышцах, и задача целителя — помочь энергии течь. Поскольку эти преграды являются старыми, болезненными переживаниями и чувствами, работа с заблокированной энергией может вызвать к жизни воспоминания или внезапную ярость, слезы или даже нервный смех. Мы поговорим об этом подробнее в следующем разделе «Меню для ума». Потому что когда вы начнете рассматривать все с этой точки зрения, вы осознаете, насколько удивительны мы, люди. Итак, вся наша жизнь основана на том, что мы узнали в детстве. Именно поэтому, когда в комедийном шоу психиатр говорит своему пациенту: «Теперь расскажите мне о своем детстве», что обычно вызывает смех, в этом клише есть гораздо больше, чем просто крупица истины. В детстве закладывается все, и наша задача — понять это и обучить себя заново.